Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здравствуй, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня желаешь поговорить? К нам пришло от одной женщины сообщение такое. Не могла четко увидеть понимание Алексея значения раб. Для кого раб? Кто господин? Ну да ладно. Рабам боги не помогают, но как? Только человек перестал быть рабом, боги начнут помогать, вопрос. А может, у него нет элементарно сил творить, созидать. Ничего его на это не вдохновляет. Он себя чувствует рабом и нет права обратиться к богам за помощью, как грустненько. Ну вот на этой благожелательной ноте можно нам закруглиться и все, собственно, конец фильма. Или попробовать порассуждать по этому поводу. И сказать, что нам на самом деле грустно, да? Ну хорошо, идем дальше. Идем дальше, и я вот начал как бы размышлять, о чем, собственно, тут можно поговорить. И столкнулся с тем, что, думаю, нам первоначально надо всем, прежде чем мы по поводу чего-то спорим или как бы что-то пытаемся обсуждать, надо понять, а нет ли подмены в смысле слова или в каком-то названии на противоположный, на другой смысл или на смешение смыслов, которые не подходят для этого слова. Потому что наш язык вороги искажали, коверкали, и коверкали очень хитро. И я вот могу привести несколько таких примеров, чтобы люди сразу могли обратить на это внимание, как у нас белое становится черным, а черное становится белым. И потом мы это с детства, когда нам про это рассказывают, мы начинаем в это верить. Например, есть такое слово «урод». И в современном понимании этого слова это означает, что какой-то вот такой инвалид, такое неполноценное существо, с которым вообще не нужно иметь дело. А на самом деле глубинный смысл этого слова, состоящего из фразы «урода», «стоящий урода», «первенец в роду», то есть тот, кому род дает как бы максимальную силу, то есть вот он в очереди на воплощение у этих родителей, он по своим качествам пришел первым, то есть был какой-то отбор, и его род как наилучшего представителя для того, чтобы проявить эти качества, выдвинул первым. А сейчас у нас урод подменено то, что раньше называлось словом выродок. То есть человек, который так себя вел, что он выпал из рода, он не признавал род, он своими действиями вообще в стороне был. А сейчас нам говорят, что значит урод это плохое, а про выродок, что это одно и то же. На самом деле это не так. Теперь другое слово, например. Есть слово такое «крамольники». В современном варианте это слово, обычно там обыватель, он, наверное, считает, что это такое как бы сумасшедшее или несущее какую-то непонятную хрень. То есть. А на самом деле это опять же слово, когда люди обращались в определенном взаимодействии к солнцу, к Ра. То есть свои молитвы, причем не молитвы в современном варианте, когда ходят и попрошайничают, то я такой сякой, у меня ничего нет, и дальше начинается загибание пальцев, дай мне вот этого, потому что сам я ничего не могу сделать, ты за меня все сделай, дай мне, а я только буду ходить и молиться. То есть попрошайничество. То раньше это было совсем в другом смысле, то есть это благодарность за то, что нам создали такие условия наши предки, и в том числе великая сущность, которая нам светит, как Ярила Солнца, которая или Сурья, которая разными гранями своими божественными проявляется к нам, и как Дождь Бог, и как получается Каледа, то есть там разные варианты в общем, но в итоге это другой процесс выражения благодарности через взаимодействие с вот этой божественным светом, который к нам приходит через солнце, а не совсем то, что сейчас считается, что крамольники это маленько сошедшие с ума. Или есть другой вариант, когда, например, говорят «благодарю тебя» слово. Тоже как бы для обычных таких людей нормальное словосочетание. Но если мы переставим в слове «благодарю», а это слово, состоящее из двух фраз, «дарю благо», поменяем местами как бы вот эти два слова, которые составляют слово «благодарю». «Дарю благо тебя». Нелогично совсем. «Дарю благо тебе». И поэтому, когда мы вот раскроем смысл чуть в глубине, у нас получается, что «благодарю тебе», а не «тебя». Хотя на слух вроде кажется, что, как сказать, не так надо произноситься. То есть поэтому то, что сейчас как бы мы будем разбирать, я не хочу, чтобы вы считали, что вот как я сказал, только так оно, вот, а не как по-другому. Вполне возможно, тот вариант, который выскажу я, кому-то не понравится, или наоборот, кому-то понравится. Тот вариант, который выскажет Алексей, может, он не понравится или понравится. Но нам важно все-таки, когда мы что-то разбираем, не смотреть узко только вот то, как нам навязали, а смотреть еще какие-то варианты и дальше обсуждать. И вот когда мы уже будем обсуждать через обратную связь, когда вот вы пишете нам под роликами, уточняете, свое видение высказываете, мы начинаем видеть более красочную картину, не просто черно-белую, а как радугу. Ну вот, а исходя из того, что я сейчас наговорил, давай уже дальше будем мы разбирать. Да, давай будем разбирать. Еще есть слово «кощуны», «кощунник». Это обращение к древности, обращение к тому, что является вашим по роду. Ибо есть тот, кто щурится. А щурится – это обычно старики и те, которые отсюда уже ушли. Вот «защурился», «прищурился». Это выражение, что человек уже или старый, либо ушел отсюда. Вот обращение к щунам, обращение к щурам, к пращурам. Это обращение к своим родам, к своим предкам. Так что много здесь чего интересного. Надо свое знать и не вестись на какие-то там вливания в наши мозги помоев, которые не связаны с нашим родовым. Да, еще вот момент дополню. Получается, нам говорят, что есть слова-синонимы, которые якобы означают одно и то же. Ну там бегемот, гипопотам, да, например, такое. Но на самом деле наш язык настолько велик и могущ, не просто в смысле как бы красочных слов, а в смысле том, что если мы будем разбирать глубинные образы буквиц, из которых состоят наши исконные слова, то мы поймем, что в названии какого-то предмета, какого-то качества, какого-то явления, как раз разбирая по образам буквиц исконного слова, как называется это явление или этот предмет, зашита как раз программа, с какой пришел этот предмет или это явление в наш мир и как он себя проявляет. То есть у каждого предмета, у каждого явления есть только единственное присущее ему слово. И другие слова не будут передавать максимально близко вот его истинную суть. Поэтому в нашем исконном языке нету синонимов. А синонимы бывают у тех представителей другой части человечества, которые сталкивались с тем, что вот они жили на какой-то территории, говорили на одном языке, потом их раз кто-то захватил, принес свою культуру, и там это уже называется чайник, по их называется по-другому, на их языке. И там через какое-то время заместило, что вот этот чайник можно еще вот так называть. Потом опять же произошла какая-то заварушка, еще кто-то их захватил. И уже опять же этот чайник называется еще каким-то вариантом. И тогда действительно как бы эти слова с разных языков называют один и тот же предмет. Они в этом их языке осели, и можно говорить, что у них эти слова синонимы есть. У нас же такого не было. То, что нам сейчас приносят, это является, мягко говоря, ложью, а по большому счету коверканье и кривда. Ну а теперь давай уже дальше попробуем рассуждать. Итак, нам тут, я сейчас открою конкретно, о чем нам говорили тут поговорить. Значит, понимание значения слова «раб». Для кого раб, кто господин. Опять же, то, что я сейчас выскажу, возможно, ну вот, кто это конкретно писал вопрос, может и не согласиться, но высказываю, как я на этот момент, на данный вижу. Вот есть буквица, и опять же, если разбираем мы это слово по буквице, R – распределение упорядочивания каких-то там процессов, пространства, Аз – Бог, живущий на земле, а Б – это что-то божественное. То есть это Аз, живущий на земле, который Аз, а не тот, у которого ничего не умеет. И он так пространство упорядочивает, чтобы проявлялось что-то божественное. То есть получается, если мы разбираем это слово по буквице, то я вижу, что несоответствие того образа, который нам сейчас навязались, тем, что раскладывается по образам буквиц. А есть другое название человека, которого ограничили в жизни проявлять себя как человек. И это название соответствует невольник. То есть нет воли у человека. Воля – это сила, способность проявлять себя в миру, проявлять свои качества в миру, а его ограничили. Поэтому я бы назвал вместо слова «раб» употреблял слово «невольник». А «раб», по моему мнению, все-таки у него другой смысл, и, скорее всего, нам этот смысл заменили. Ну вот это мой вариант относительно слова «раб». Ты можешь высказать свое мнение. Да, интересно ты завернул. Есть над чем подумать, то, что называется. На самом деле существует в славянских языках много что интересного. То, что в современном русском, например, воспринимается иначе. Почему? Да потому что на русский язык было больше всего нападок. Ну, надо было вот завалить самого главного, тогда можно всех поодиночке и лупить. Поэтому и расчленяли Русь на маленькие царства-государства, княжества, чтобы потом все меньше и меньше были в большом количестве, вернее, чтобы не было этих вот представителей наших родов, и по очереди можно было бы давить. Поэтому на русский язык больше всего нападок, и на Русь больше всего нападок всегда было, и сейчас есть, да и думаю, что и будет продолжаться. К этому надо быть готовым. К примеру, вот во многих славянских языках есть слово «урода», которое означает «красавица». Говорят, уродилась ягодка или выродилась ягодка. Вот малина уродилась, клубника уродилась. Это значит хороший урожай. Это хорошее состояние, когда мы рады тому, что произошло. А вот выродилась клубника, выродилась малина, значит урожая нет. Нету урода, урожения. Вот, поэтому вот эти моменты интересные. Но в славянских языках есть еще такое понятие, как, например, робить. Тоже там есть слово роб. Но обратите внимание, что с словом робить, словом роб, есть еще слово, которое не так давно, несколько десятилетий назад, было введено в мир – робот. Робот – это который робит, который делает механический труд, который не задумывается о том, для чего он делает. Его задача – это выполнять. Если человек робит, то в этом случае, ну вот, он одевает робу, он выполняет эти задания с целью очень простой – выжить. Если человек трудится, то в этом случае он не просто что-то делает механически, а он понимает цель своего труда, для чего он это делает. Вот отношение людей по-разному к своим каким-то обязанностям, функциям. Одни просто выполняют механически, а другие понимают, для чего и как они делают. Поэтому разный подход и разные результаты. Если роб, он будет только выполнять, чтобы его не побили, и чтобы получить, что ему нужно, выполнить программу, то человек будет выполнять задания с точки зрения Творца. Поэтому, я думаю, в наш язык были привнесены определенные изменения для того, чтобы что-то светлое и доброе заменить на что-то. Я ввожу вот это слово «роб» специально вместо слова «раб», чтобы распределить представление о том, кто выполняет механически что-то, с тем, кто выполняет какой-то труд. Хотя, конечно, слово «раб», когда мы произносим, настолько оно тяжко засело, как якорь в наших мозгах, оно рождает какие-то определенные представления не самые добрые, не самые светлые. Поэтому долго еще, думаю, нам придется каким-то образом, произнося слово «раб», думать о том, что же это на самом деле. Вот. Дальше. Нужно обратить внимание, что другие народы и иные народы постоянно брали наши слова и переворачивали их в другой смысл. Ну, например, если у славяно-русов представление о слове «гой» одно, то в других народах «гой» совершенно иное. Если у нас слово «гой» – это что-то доброе, светлое, то у других народов слово «гой» означает что-то ничтожное, кого надо уничтожать, кого надо убирать с этой земли. И даже в некоторых писаниях написано «самого лучшего из гоев убей». У нас же есть представление, помимо «гой», еще представление «изгой», «изогнанный», которого выгоняли, то есть выродки, которые не соответствовали нашим родам, и их просто-напросто выгоняли из поселений. И это были люди с волчьим билетом, с черной меткой, которых рода не принимали. И они сбивались в такие кучки стаи вот этих самых изгоев, которые занимались очень-очень неблаговидными, нехорошими делами. Но иные народы всегда хотели убить самых добрых, самых светлых, самых лучших представителей родов, поэтому говорили «лучшего изгоя убей». Ну, казалось бы, лучший, ну почему же убивать-то? Да потому что вот для них лучший – это худший. Так вот устроено. Также есть языки очень упрощенные. Вот ты здесь говорил про то, что в русском языке синонимов нет. Да, на самом деле, в русском языке синонимов нет. Синонимы появились после определенных реформ. Почему нет? Да потому что каждое слово – это образ. Образ – это живое. Это то, что несет в себе и матрицу, и наполнение. И несет в своей жизни какие-то результаты. И поэтому невозможно одно и то же явление называть разными словами, разными образами. А вот в иностранных языках синонимов огромное количество. Ну почему? Ну потому что племена, когда кочевали, они где-то набирались разных слов, они где-то упрощали свой язык. И одно и то же слово означать может совершенно разные предметы в зависимости от контекста, в котором эти слова произносятся. И разные предметы, и разные явления, и разные даже дела. Например, английский язык этим очень славится, когда разные ягоды называют совершенно одинаково. Там или черную бери, либо красную бери, либо соломы бери. Ну вот, красная-красная, а что там это? Земляника это, клубника, либо это там еще морожка. Ну вот, все равно, ну, красноватого оттенка, красноватый, ну и красная бери. А черная бери, ну вот черная, вот она и черника, и голубика, и это вот черные, вот, ну черные, ну бери черные, можно есть, можно, берем, берем, все, бери. То же самое происходит и со словами, которые непонятны были уже тем, которые от родов отбились, которые были из иных родов и которых на Руси называли немцами. Немец это не национальность, как некоторые думают, немец это не германские племена. Немец – это тот, который не мое, который не говорит на моем языке в первую очередь, который даже если говорит на моем языке, он исповедует другие принципы жизни, не мои принципы жизни. Ну, не мой это человек, не из моего рода, поэтому он немец. Немцами могли быть и французы, и англичане, и кто угодно. В то же самое и близкими по роду могли те, кто жили и в Англии, и в Германии, и так далее. Поэтому здесь отношение было мой, не мой, свой или чужой. И язык здесь являлся второстепенным, потому что, к примеру, русский человек, который родил своего дитя на где-нибудь там другой стороне, на Западе, мог своего ребенка обучать и русскому, и иностранному для него языку. Но если он родил ребенка в той стране, то язык той страны для ребенка уже мог становиться как один из основных. Он говорил и на русском языке, ну или на славянском языке каком-то, и в то же время и на том. Поэтому являлся ли он немцем? Если он по духу был наш, если принципы бытия были наши, если рода для него сохраняли значимость, значит он был наш, свой. Если не наш, если рода для него потеряли значение, и он потерял нашу культуру, значит он становился не мой. Ну вот, все очень просто. Так что в некоторых языках, особенно там английский, как я уже сказал, разные слова, разные представления получили одно и то же название. Ну, например, вот нас там говорят, вот вы себя называете славяне, а вот славянин – это же раб. Ну да, мы себя еще и гоями называем, но ведь некоторые говорят, гоев надо убить. Вопрос, а славянин с нашей стороны, либо со стороны ихней? Вот если с ихней стороны, мне все равно, как меня называют. Потому что как бы меня враг ни называл, то в этом случае мне плевать на то, как меня называет враг. Главное, как я себя называю, главное, как я себя позиционирую, главное, что я делаю. А уж как меня там назовет враг вонючкой, противным, гадким, мерзким, отвратительным, выродком, это его проблемы. Это он меня, как своего врага, вот таким образом называет. Ну и чего, собака лает, караван идет. Что мне, обращать внимание на всякие тявканье? Да мне все равно, как меня называет враг. Главное, как я себя называю. Главное, что я делаю. Если я славлю великомудрых богов и предков, если я славянин, так я себя и буду называть славянин. Если я живу в Руси, значит, я славяно-рус. Если я и таким являюсь, почему мне как-то называть себя по-другому, если кто-то называет из моих врагов меня этим словом с точки зрения укоризны? Ну, к примеру, если какой-то враг произнесет слово «мама», что мне теперь слово «мама» нельзя произносить? Если кто-то произнесет «отец» или «папа» или «батя», что мне теперь эти слова не произносить? Если кто-то скажет «2 плюс 2 равно 4», это что же означает «теперь все неправильно»? Теперь получается это не 4, а надо какое-то новое значение придумывать. Вот когда люди начинают играть в эти игрушки, «вот, меня там назвали вот таким», это означает «у него раб». Да мне плевать, что он назначает «у него раб». Главное, что я рабом не являюсь. Главное, что я у него не раб. А то, что захватывали, прибегали всякие там выродки, которые отбились от рук, отбились от наших родов и захватывали себе славян в рабы, ну ты кто? Славянин. А, все, хорошо, крепкий, здоровый, будешь нас рабом. А вот был ли славянин рабом? Так об этом много было написано, что славяне как-то к рабству относятся очень-очень нехорошо. И многие предпочитают смерть рабству. Многие предпочитают себе руки отрубить, нежели чем быть в стане врагов. Многие предпочитают убить себя, нежели чем жить в неволе. Поэтому вот эти все произношения, которые там кто-то приписывает нам, наверное, на мой взгляд, это додумки, которые выстроились из-за той агрессивной гнуси, которая в нам в голову была вложена. Вот, друзья, давайте все-таки будем думать о том, кто мы и кто мы есть на самом деле. Какие слова, образы, значения нам подходят, а не вешать себе лапшу на уши, исходя из враждебной пропаганды, которая настроена только на то, чтобы нас уничтожить. Вот когда вы будете относиться к этому с этой точки зрения, то все встанет на свои места. И тогда наши русские слова, обозначающие наши понятия, наши явления, наши образы, будут на своем месте. А когда вы будете обращать внимание, как нас кто-то из врагов назвал, и будете эти слова убирать, потому что у них, у врагов, это плохо, оказывается, означает, ну, вы будете просто в дурачка превращаться, маленького несмышленыша. И в конечном итоге с чем вы останетесь? Да они ваше каждое слово назовут как-то по-своему и внесут там негативный смысл. Ну как еще относиться к своему врагу? Ну подумайте сами, вот они к нам как относятся? Как к врагам, которых надо уничтожить, которых надо поработить. Поэтому для них мы все рабы, для них мы все чмошники, для них мы все свиньи подзаборные, для них мы все бескультурные существа. И им плевать, сколько изобретений сделали наши предки, сколько радости в жизнь приносили наши предки. Для них, сколько бы вы с волками, с этими, ну, волк вообще-то немножечко здесь я погорячился, но с этими вот шакалами, сколько вы не договаривались, вы для них все равно будете плохой. Сколько шакала не корми, он все равно вас что-то украдет. Он все равно будет смотреть на вас, как на врага. Так устроена эта жизнь. Поэтому думать о том, как тявкает на вас шакал и какие он про вас мысли там в голове своей крутит, это очень бестолковое занятие. Надо быть самодостаточным. Надо соответствовать своему образу, своему предназначению, своему естеству, а не слушать тявканье каких-то собачонок, шакалов и прочих негодяев, которые нас за людей никогда не считали, которые нас будут всегда уничтожать. Сколько вы не договариваетесь со своими врагами, которые живут по понятиям «убей лучшего изгоя», «уничтожь лучшего изгоя», «захвати его землю», вы все равно для него будете самым-самым плохим. Обратите внимание на все исторические события. Всегда, когда Россия пыталась договориться по добру, нам выставляли какие-то условия. Всегда, причем не только Россия, Русь. Всегда выставляли условия. Вот вы сначала вот это сделаете, а потом мы с вами будем разговаривать. Ну ладно, хорошо, люди просят, давайте сделали. Сделали. Они говорят, недостаточно сделали, там еще вот эти пункты надо ввести. Ну, позвольте, ну, в этом случае наши люди обнищают. Ну, что сделать? Ну, ладно, ну, чуть обнищают, потом догоним, и вам поможем. Хорошо, ввели еще что-то. Они говорят, не-не-не, маловато-маловато. Он говорит, да мы не будем больше. А, вы не хотите исполнять договоренности? Вы не хотите наши вот эти вот условия принимать? Вы гады. Послушайте, ребят, мы уже полстраны вот таким образом под вас подсунули. Тут уже нищета у нас творится. Мы тут уже вымираем, а вы говорите, что мы плохие. Да-да-да, вы плохие, потому что вы до конца еще не сдохли. Вот таким же образом вы поступаете с мерзавцами, которые хотят только одного от нас. Нашей смерти. Им нужна наша земля. Им нужна наша вода. Им нужны наши ресурсы. Им нужны рабы, поэтому они вас рабами называют. Русский для них раб. Славянин для них раб. Какой-то там добрый человек для них раб. Покойник раб. Все, они вот этими категориями только мыслят. Так что, если вы хотите вестись на глупости, которые вам подсовывают, то давайте рассусоливать, что это не наше славянство, что никогда славяно-русскости не было, да и русских никогда не было. Это этнос, который появился вот-вот совсем недавно. Ну, давайте скажем, что и нас уже и нету, а может быть, мы уже сейчас на кладбище отползем и там вырыем все могилки и заляжем. Ну, скажем, ребят, от вас осталось только одно – нас закопать. Вот лопата вам, вот уже земля, мы уже лежим, давайте закапывайте. Давайте вот это, может быть, сделаем. Поймите, наше родовое, наше кровное – это наше, то, что делает нас сильнее. А все вбросы, они рассчитаны только на то, чтобы нас уничтожить. И когда вы берете чужую идеологию, чужие какие-то религиозные воззрения, чужие какие-то устремления, еще что-то, забывая о своем родном, вы уничтожаете себя в первую очередь. Если вы знаете свое родное и потом хотите что-то дополнить, пожалуйста. Но сначала родное, а потом все остальное. А у нас сейчас такие люди, введенные в заблуждение, мамочки и папочки, что делают? Ребенку 3 годика, они повели его на английский язык, на китайский, на французский, на немецкий. И у него закладываются упрощенные представления, исковерканные, и он вообще не понимает, мам, папа, а кто я вообще? А ты гражданин этого мира. Секундочку, я гражданин этого мира на каких условиях? На условиях раба? Там же будут спрашивать, ты вообще кто? Ты из какой страны? У тебя какая генетика? О, дружище, такой генетики там не подходишь. Не-не-не, нам нужны вон те вот исполнители. А у тебя генетика творца. Творец нам не нужен, потому что творец все время размышляет, а зачем я это делаю, с какой целью, с какой стати? А который не творец, он не задумывается об этом. Ты миску супа нальешь? Да, да, все нормально. Поэтому русских и превращают в быдло. Поэтому и спаивают, и скуривают, и наркоту подбрасывают. И наркоту не только с точки зрения уколоться и забыться, а с точки зрения в мозги положить. Вот эта наркота сейчас присутствует во всем. Поэтому сидят такие очумленные русские люди, такого образа русского, а по мышлению уже все, непонятно кто. И говорят так, ну а что мы можем сделать? От нас ничего не зависит. Ну этот китаец хотя бы нам деньги платит за то, что мы свои реки уничтожаем, за то, что мы свой лес уничтожаем, за то, что мы вот себя уничтожаем. Он хотя бы нам за это деньги платит, а эти нам вообще не платят. Вот этот немец пришел, вот он уничтожает там, себе взял сюда, но он хотя бы нам деньги платит за то, что мы там вот навоз убираем. Вот этот американец пришел, они же нам дали окорочка, но они же хотя бы нас накормили этой отравой, а другие отравой не кормят. Вместо того, чтобы самим взяться себя накормить, самим обеспечивать себя, они сидят уже одурманенные, очумевшие, и смотрят, как именно уже рабы, а слово «роб», да, кому только работу давай, и хлебушком накорми, как овцы, как бараны. И они уже ничего не понимают. Вот до такого отупления доводят наших людей, наши рода, наших родовичей, те, которые специально это делают по тем самым установкам, которых якобы нет, но которые действуют там всякие планы Даллеса и прочее, прочее. Нету их, никто не видел, но все исполняется по ним. Ну ладно, я как-то так слишком сильно разошелся, не лекция все-таки Алексея Орлова. Я опять все-таки вернусь к тому, что пытаюсь донести в этой передаче. Наша речь, наша исконная речь, речка, да, живая вода, та, что дает жизнь не только нам, но и нашему пространству. Поэтому нам нужно понимать исконные, истинные смыслы наших буквиц. Не то, что нам называют алфавитом, то есть альфа, вита, бета, гамма, это латынь, это их название, их вот этого, их версии, как они говорят. Наша буквица, это наша буквица, это не их алфавит. Это даже не азбука, это буквица. И поэтому нам нужно знать исконные смыслы, из которых состоят слова. Потому что в этих смыслах заложена суть, как это слово себя проявляет в миру и как мы с этим словом будем взаимодействовать. И произнося слова мысленно или вслух, не понимая их смысл истинный, мы будем искривлять, коверкать как свою судьбу, так и судьбу других. Поэтому, пожалуйста, давайте все-таки разбираться в вещах и называть их истинный смысл. Невольник должен быть невольником, а не раб или роб. Даже замена одной буквы может в корне изменить смысл слова. Рады и род – это не одно и то же. Так же, как слав и склав – это не одно и то же. И поэтому давайте все-таки руководствоваться нашим, то, что нам подходит, а это именно истинными смыслами нашего родного языка, заложенными в буквице. И исходя из этого уже творить наш мир. Теперь, чтобы ответить дальше на вопрос этой женщины, постараемся вкратце, потому что у нас передача, значит, будет надолго затянется, боюсь. Она говорила про слово «раб», я бы сказал в этом случае «невольник», «невольники». Да, невольники, у которых нет воли, они, соответственно, ограничены. Но опять же, кто их ограничил? Итак, друзья, к чему эта наша передача была, если отвечать вот так вот немногосложно? Дело в том, что каждая буквица в нашем родном языке что-то означает. У нас не алфавит, альфа, бета, гамма. У нас родной язык, а поэтому должны быть свои буквицы, свои черты и резы, своя глаголица, свое узелковое письмо, свои другие письмена, которые позволяли и позволяют нам получать первичные знания, строить свои первичные образы. Надо понимать, что изменение хотя бы одной буквицы, которая является основой слова, изменяет весь образ. Например, слово «склав» отличается от слова «слав». Слово «роб» отличается от слова «раб». И так далее, и тому подобное. Учитесь произносить правильно слова и, самое главное, понимать их образ. Но самое, на мой взгляд, еще более интересно, если вы будете понимать эти образы, исходя из того, что дается в наших древних писаниях. Нам вбили в голову, что у славян не было писаний, что их выдумали какие-то вот пришедшие люди, которые нам что-то привнесли. Хотя те же самые люди ссылаются, что где-то там вот на юге они купили Евангелие, например, на славянской какой-то там буквице, либо на глаголице, либо там еще на чем-то. Получается интересно, не было писаний, а эти писания уже существовали. Так что ложь на лжи сидит, ложью погоняет, а мы как дурачки забыли родство свое. Ивана, не помнящие родства, вот мы сейчас на данный момент. Каждый образ уникален, еще раз вам об этом говорю. И каждый образ заслуживает уважения. Не коверкайте свой родной язык. Восстанавливайте силу родного языка. В нем наследие предков. В нем наши знания. В нем наша мудрость. И тут же начали договариваться до того, что, оказывается, и славянской-то речи не было, поскольку не так давно появились славяне, то в этом случае и язык у них такой вот появился, который им создали. Не просто буквицы, не просто какая-то древняя грамотность, а уже и сам язык, оказывается, им создали. Это там заявили лет, наверное, так 8 назад, или, может быть, 10, я слышал. Известный человек сказал, да что такое русский язык? Так это сложенный из всяких языков других. Вот весь и русский язык. Не было русского языка, он появился не так давно. Вот уже до чего договорились. Так что, ребят, исходя из того, и девчата, исходя из того, что вот там кто-то там нам накидывает, оказывается, и славян и русов не было, оказывается, языка у нас не было, оказывается, и письменность у нас не было, и культуры у нас не было. И кто мы такие? Да никто, звать нас никак. И свиньи мы подзаборные, которых надо уничтожать и которых в лучшем случае надо превращать в рабов. Вот наша участь и доля по ихнему представлению. Вы с этим согласны? Если согласна, то продолжайте коверкать свой родной великий и могучий. Вносите какие-то иностранные словечки и гавкайте на них. Если не согласны, то тогда задумайтесь, кто вы. Задумайтесь о том, что родной язык отражает наш генотип, нашу кровь, наше естество. Когда вы коверкаете наш язык, то в этом случае вы коверкаете наше естество, наши рода, наше родовое. Задумайтесь об этом, пока не поздно, иначе потом хлюпать придется с разбитым носом на полу, ибо вы, уничтожив себя, уничтожая наши рода, будете в очень неприглядном состоянии тех самых рабов, в которых вас хотят превратить. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали, смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Летите на